Лекарство от склероза. Солнечный свет упал женщине на веки. Настя тут же распахнула глаза, рывком села в постели. Провела ладонью по простыне, оглянулась на подушки, негромко выругалась. Она помнила вчерашний вечер на удивление ясно. Помнила, как они с пареньком болтали за столом. Помнила, как он на руках относил ее в постель, как привязывал ей руки. Как чередой поцелуев спускался вниз по обнаженному телу, лаская ладонями грудь, живот, бедра. Как добрался до ступней и начал восхождение обратно, разжигая невыносимый пожар в ее душе и лоне. Как с ее уст сорвался стон невыносимого нетерпения. А затем наступило утро. «Это «Разорви меня, Ван Гог» какая-то чертова романтическая комедия получается», перешла на жаргон лучшей подруги Анастасия, «когда камера всегда выключается на самом интересном месте. Кажется, мне самое время обратиться к психиатру. Или же постричься в монастырь». Она взяла с подоконника трубку, дождалась ответа и резко выдохнула. «Миша, ты что, женат?» «С чего вы вдруг взяли?» – удивился Ифрит и даже вскинул правую ладонь к глазам. Кольца на безымянном пальце действительно не было. «Из анекдота. Помнишь, что ответили 95 участников опроса на вопрос, чем вы занимаетесь после секса? Они сказали, что одеваются и идут домой. Так вот, Михаил, если я засыпаю в объятиях мужчины, то и просыпаться я желаю тоже в них. Уж если ты взялся насиловать меня каждый день, то изволь соблюдать хоть какие-то приличия». По телу Ифрита заструился приятный холодок, и он понял, что связанная с ним смертная пребывает во гневе. Может, и не очень сильном, но достаточном, чтобы подпитать его легкой струйкой энергии. Колдун глубоко вздохнул и сильнее прижал трубку к уху. «Простите меня, Анастасия Сергеевна, я не хотел вас обидеть. Просто на рассвете меня выдернули на очень важную сделку. Мне не хотелось вас будить». «Не сердитесь, я обещаю исправиться». Михаил положил телефон на стол и виновато развел руками. «Женщины!» «Возможно, в этом есть доля моей вины», — басовито ответил возвышающийся перед ним крупный мужчина в сером, нескладно сидящем костюме. Гость обладал бугристым, обветренным лицом, похожим на серый каменный валун, к которому некие шутники приделали розовые губы и два карих глаза. И просверлили две дырочки на выступе, изображающим нос. «Никак не могу привыкнуть к здешнему распорядку. У нас на Дальнем Востоке сейчас уже поздний вечер. Видимо, я назначил встречу слишком рано». «Не нужно извиняться», — заверил его Ифрит. «Чем раньше встанешь, тем длиннее день». «Так вы ко мне по рекомендации?» «Да. Один наш общий друг заверил меня, что вы принимаете оплату золотом. Это так?» «Ваш друг сказал правду. В таком случае я хотел бы приобрести себе дом возле вашего города». С этими словами суровый гость водрузил на стол увесистый замшевый мешок. «Солидно», — признал Михаил, поднялся, отошел к шкафу, открыл дверцу, выдвинул потайной ящик из-под нижней полки. «Что там у вас?» — обеспокоился гость. «Пробирный камень». Ифрит вернулся к столу с черной пластиной. «Вы же не думаете, что человек, работающий с золотом, не умеет определять его пробу?» «Пожалуйста!» – мужчина откинулся обратно на спинку кресла. Михаил развязал мешок, оценил насыпанный туда золотой песок на вид. Перемешал содержимое пальцем, зачерпнул несколько крупинок, провел ими по камню. Вернул обратно в мешок, снова перемешал, зачерпнул еще, провел подушечкой пальца по камню, кивнул. «Выше 950. Можно работать». После чего завязал мешок и придвинул обратно к посетителю. «Я бы хотел купить коттедж», — повторил мужчина, — «метров на 300. У меня большая семья. Родители, трое детей, супруга с подружками. Иногда мне кажется, что она вообще никогда не остается одной». «Я не торгую недвижимостью», — покачал головой Ифрит. «Я сдаю ее в долгосрочную аренду». «Нет, Михаил, мне уже давно надоело слоняться по чужим углам», — поморщился клиент. «Я хочу остепениться, осесть на одном месте, жить в своем доме под своей собственной крышей». «Для начала выслушайте меня, уважаемый», — попросил колдун, тоже откидываясь на спинку кресла. «Я занимаюсь сдачей жилья в аренду. У меня легальная кристально чистая фирма, прозрачная, как аквариум. К ней нет никаких претензий ни от налоговой службы, ни от правоохранительных структур. Вся моя собственность законна. Вы, как мне кажется, бывалый бизнесмен и знаете, что в жизни случается всякое. Банкротство, обман партнеров, наезды полиции. И вот ведь какая штука. Если вы живете в собственном доме, его несложно конфисковать, наложить на него арест, выгнать вас на улицу, выставить на торги. Но если дом арендован, то ему совершенно ничего не грозит. Он не ваш, он мой. Никакие законные или бандитские требования на него не распространяются. Если у вас заключен договор долгосрочной аренды на 20 лет, вы сможете жить в выбранном доме, даже не имея ни копейки денег и будучи с ног до головы осыпанным судебными предписаниями. Либо там сможет жить ваша семья, дети, либо кто-то еще по вашему желанию. И так до самого окончания нашего договора». Посетитель задумчиво погладил нос кончиком пальца, склонил голову. «Интересная точка зрения. Мне нужно подумать. И осмотреть дома, которые вы готовы мне предложить». «Я понимаю», — кивнул Ифрит. «Но будьте так любезны, поясните мне, как вы работаете с золотом». «Все очень просто», — пожал плечами Михаил. «Принимаю золото по весу в качестве оплаты, в договоре аренды указываю рублевый эквивалент. Обычно этот вариант всех устраивает». «Годная схема», — гость потер толстыми пальцами бугристый подбородок. «И все-таки, я понимаю, мало кто соглашается отвечать на такие вопросы, и заранее прошу прощения, но все же, вдруг вы в чем-то ошибетесь, тогда у вас возникнут проблемы». «Ниточки потянутся ко мне, и ваши неприятности станут моими, причем очень серьезными. Посему спрошу еще раз, как вы поступаете с золотом?» «Банально», — щелкнул пальцами Михаил. «У меня есть знакомый, который переливает песок в слитки и чеканит из них николаевские червонцы. Если мне нужно немножко денег, такую монету всегда можно выставить на аукционе, пояснив, что она нашлась в бабушкиной шкатулке». 2-3 монеты в год не вызывают особого ажиотажа и не привлекают интереса мытарей. Если денег требуется много, можно найти клад. У меня во владении есть 3 дома 19 века постройки. Но это, понятно, способно прокатить только как разовый вариант. Только через аукцион? Недовольно поморщился мужчина. Ну почему же? Пожал плечами колдун. Червонцы можно сдать в ломбард, продать ювелиру, подарить на праздник. Либо по обоюдному согласию оплатить ими сделку. Это же валюта. Червонцы на сегодня котируются примерно в 20 тысяч рублей каждый. Происхождение монет царской чеканки не вызывает никаких вопросов и сомнений. Все знают, что их существуют десятки тысяч. В общем, практически легальные деньги. Причем они куда надежнее любой криптовалюты. Годная схема, после недолгого размышления решил гость. 3% на угар, 3% за работу, еще 4 за хлопоты, сходу перечислил Ифрит. 10%. И вместо своего песка вы получите монеты. Разумеется, про меня никому рассказывать не следует. Мне реклама не нужна, это не мой бизнес. Избыток червонцев на рынке тоже никому не интересен. Просто я всегда рад оказать хорошему клиенту дружескую услугу. «Вижу, вы умеете вести дела, Михаил». Рассмеялся мужчина и решительно хлопнул ладонью по столу. «Решено! Если один из ваших домов мне понравится, мы договоримся!» Это оказалась удачная деловая встреча. Удачная, но долгая. И на этот раз Михаил постучался в дверь своей жертвы только в 10:30 вечера. Правда, с пышным букетом роз. Ничего другого он не прихватил, ведь в такое время уже не до еды. Женщина приняла его без лишних вопросов. И впервые за много-много лет новое утро для Анастасии настало с нежных прикосновений к бедрам и животу, с поцелуев шеи, щек, век. Это было приятно. Сладко, мило, возбуждающе, мечтательно. Вот только от вчерашнего вечера в памяти женщины снова не осталось практически ничего. Ничего из того, что бы ей так хотелось запомнить. Настроение Анастасии переменилось настолько резко, что Михаил даже отпрянул и недоуменно спросил. «Что-то не так?» «Все не так», — зло ответила Настя, откидывая одеяло и поднимаясь. «Меня в четвертый раз поимел какой-то малолетка, шантажируя компьютерным видео. Что во всем этом может быть не так?» «Хорошо», — вскинул руки Михаил и отодвинулся на дальний край постели. «Что хорошо?» — резко повернулась к нему женщина. «Что во всем этом есть хорошего?» Для Ифрита хорошим стало то, что Анастасия наконец-то испытала хоть какие-то эмоции. Очень даже не слабые переживания, судя по проникающей в его жилы подпитке. Правда, Михаил совершенно не понимал, с какой стати Настю вдруг так полыхнуло. Ведь вроде как совершенно ничего не случилось. Женщина просто проснулась и сразу давай метать громы и молнии. «Ты всегда с просонок такая?» — поинтересовался он. «Может, тебе все-таки стоит пробуждаться в одиночестве?» Настя вздохнула, на удивление быстро успокоившись, и подумала, что получилось как-то нехорошо. Сперва сама же попросила, чтобы шантажист просыпался рядом с нею, и теперь сама же на него за это наорала. А ведь паренек явно старался сделать ей приятное. Он ведь не виноват, что у нее внезапно возник склероз на интимные отношения. «Извини, Миша», — повинилась она. «Мне приснился кошмар». «Какой?» «Очень страшный». Женщина оскалилась и громко рявкнула. «Но я его не помню». «Как полагаете, Анастасия Сергеевна?» нахмурился тюменский программист. «Несколько шариков фисташкового мороженого вернут вам хорошее настроение?» «Не уверена», медленно произнесла женщина. «Но попробовать можно. Накладывай». Любимое лакомство и вправду заметно подняло хозяйке настроение. Однако желание играть с шантажистом в кошки-мышки у Насти пропало. И потому, придя на работу, она позвонила Владимиру Кубалину и приказала отправить мини-экскаватор на третью площадку. С неприятной проблемой следовало кончать раз и навсегда. Правда, по мере приближения вечера Настина решимость стала постепенно уменьшаться. Не то чтобы Михаил стал казаться ей приятным человеком, однако он все же пытался доставить ей удовольствие, хоть как-то позаботиться. Никто из прежних мужчин ни разу не удосужился приготовить ей завтрак, особенно смываясь из квартиры, пока она спит. И к сумеркам в голову Анастасии Сергеевны закралась крамольная мысль. «Может, статься, есть смысл попробовать еще раз? Вдруг получится?» И женщина, все еще задумчиво поглаживая рукоять лежащего в ее сумке холодного охотничьего ножа, с облегчением поддалась этой надежде. В этот вечер шантажист вытащил ее с работы еще до 8 вечера. И все ради того, чтобы поужинать не дома, а в скромном кафе на набережной, больше похожем на слегка облагороженную шаурмячную. Но ничего не поделаешь, трудно противиться приглашению человека, имеющего на тебя унизительный видеокомпромат. По счастью, в здешней забегаловке имелись хотя бы столики, стулья, салфетки и нормальная, а не одноразовая посуда. В меню, помимо пива, сока и пепси-колы, значилось некое вино, скромно называемое «домашним». И за неимением иного выбора Анастасия решила рискнуть. После 2 бокалов женщина поняла, что в общем и целом здесь не так уж и плохо и не так уж невкусно. Картошка фри, овощной салат с майонезом, мелко порезанное жареное мясо. Не стейк из мраморной говядины, разумеется, но кушать можно. Вино сухое, чуть кислое, пахнущее виноградом и вовсе не противное на вкус. Не ресторан, конечно, но чего еще она ожидала от вчерашнего посыльного из службы доставки? «Значит, это и есть твое любимое заведение?» Не особо скрывая снисхождение, улыбнулась женщина. «Что же, неплохо. Часто здесь бываешь?» «Каждый год», — довольно улыбнулся тюменский программист. «Это место является для меня символом праздника. Увы, нельзя же позволить себе праздник каждый день». «Праздник раз в год?» Анастасия отпила немного вина, взялась за вилку. «Такая скромность переходит далеко за грань самого сурового аскетизма. Хочешь, мы станем заходить сюда каждый месяц?» «Каждый месяц не получится», — со вздохом покачал головой паренек. «Почему?» — не поняла Настя. «Я расскажу чуть позже», — пообещал Михаил. достал из кармана сложенную втрое бумажку, развернул небольшой рисунок, повернул его к спутнице. Третья площадка. Если мы копнем экскаваторами болотину рядом с ней, выровняв вытянутым грунтом местность вокруг, а потом столкнем в образовавшуюся яму песок с площадки, то вода за пару месяцев поднимется к прежнему уровню. И получится чистое озерцо и уютный пляж. Завезем 30 кубов грунта, засыплем мусор, добавим 5-6 спортивных и детских площадок. В итоге выйдет просторный живописный парк отдыха. «Миша, тебе вино в голову ударило?» — ласково спросила главбух. «Там минимум 300 кубов песка по 340 за куб. Плюс работа, плюс геотекстиль на дно и поверх мусора, чтобы слои не перемешались, и твой пляж через год не ушел в глину. Плюс оплата грунта». Женщина взяла рисунок, перевернула, набросала на нем простенький расчет. «Минимум 3 миллиона расходов, не считая оградок и спорт инвентаря. С какого перепуга нам делать такие подарки?» «При отказе от аренды, Анастасия Сергеевна, нам придется делать обязательную рекультивацию», напомнил тюменский программист. «Получается, покупать грунт понадобится в любом случае. Разница лишь в том, что за пляж городской бюджет готов заплатить 3 миллиона 650 тысяч рублей, за вычетом 14% отката. А рекультивация полностью ложится на дом Дорстрой». «Ух ты!» Женщина торопливо притянула к себе листок, выписала столбиком еще несколько цифр, широко улыбнулась. «Транспортные расходы уже выполнены, а в смету войдут. Это еще 7% в плюсе. Убирать ничего не придется, просто закопаем. Выведем экскаватор из простоя. Выпадает минимум 700 тысяч чистой прибыли». Она потянулась к фужеру, жадно его осушила и протянула своему спутнику. «Хочу еще». «Конечно, Анастасия Сергеевна». Тюменский программист сходил к стойке и вернулся с полным бокалом. «Спасибо, Михаил». Делая на бумаге какие-то наброски, кивнула ему женщина. «И да, хочу поблагодарить тебя за прекрасный вечер». «Вечер еще не закончен, Анастасия Сергеевна». «Но мне он уже понравился», — улыбнулась Настя и постучала пальцем по рисунку. «Это точно в плане?» «Ну, в общем и целом», — пожал плечами Михаил. «С вас требуется смета на указанную сумму, и можно утрясать детали». «Отличный вечер!» — даже засмеялась женщина. «Спасибо, не ожидала. Ты великолепный кавалер и хорошо понимаешь, как следует развлечь даму. Но чур, ресторан в следующий раз выбираю я». «Можно вас, Анастасия Сергеевна?» Тюменский программист подал спутнице руку, помог подняться и подвел женщину к окну. «Видите набережную на том берегу? Именно там, ровно 8 лет назад, один мой друг встретил в сумерках симпатичную девушку, каковая слушала через наушники аудиокнигу. Мой друг не придумал для знакомства ничего лучшего, кроме как для начала предупредить девушку о расстегнутой сумке, и потому слегка дернул ремешок этой самой сумки. А девушка немного нервничала из-за позднего времени. После неожиданного рывка за ремень она испугалась, что ее грабят, развернулась и влепила парню звонкую оплеуху. «Это начало или конец романтической истории?» — усмехнулась Настя. «Я не упомянул, что девушка возвращалась с тренировки по гребле», — покосился на нее программист. «После ее пощечины мой друг пришел в себя только в больнице, имея кровоподтек на половину лица, с трудом разговаривая и не в силах жевать твердые продукты. А милая девушка приезжала к нему дважды в день, перетирала ему кашку и фрукты и кормила с ложечки. Они болтали о том, о сём, нашли много общих интересных тем и устремлений. В принципе, за 2 недели парень пришел в норму. Однако после всего случившегося девушке, как честному человеку, пришлось выйти за него замуж. На свадьбе мы вручили счастливчику призовой кубок за самый оригинальный способ знакомства». «Забавная история», — признала женщина. «И как они сейчас? Развелись или все еще вместе?» «Говорят, отношения, возникшие в стрессовых обстоятельствах, недолговечны. Они познакомились в 8 часов 34 минуты», — Михаил посмотрел на экран телефона. «Еще пара минут». «Откуда такая точность? До минуты?» — не поняла Настя. «Так она же ему скорую вызывала», — ответил тюменский программист. Вызов зафиксирован документально точно. Он еще раз глянул на экран, потом за окно. Снаружи внезапно послышался протяжный свист, а затем в небе стали один за другим расцветать яркие шапки праздничного салюта. 8 лет, — улыбнулся Михаил. «Теперь я могу ответить на ваш вопрос, Анастасия Сергеевна. У них по-прежнему все хорошо». Он протянул женщине бокал, они чокнулись. Потом паренек наклонился вперед, и Настя неожиданно для себя самой крепко его поцеловала. «Может, и вправду получится?» — уже второй раз за день промелькнуло у нее в голове. Солнечный луч скользнул по ее векам, и Настя медленно открыла глаза. Приподнялась на постели, оглянулась, а затем рывком вскочила на ноги. В тот же миг Ифрит ощутил, как по позвоночнику пробежал блаженный холодок ее ярости, похожий на глоток живительной влаги среди жаркой пустыни. Увы, всего лишь только крохотный глоток. Женщина же в это время бегала в спальне от стены к стене и мучительно терла виски в бессильном старании понять происходящее. Последнее, что она помнила, это поцелуй у дверей сразу после того, как они вернулись. И все. Дальше как отрезало. «Я что, схожу с ума?» — с силой сдавливала Настя свою голову. «Проклятие, где моя память? Я что, действительно перенеслась в фильм с пометкой +6, в котором недопустима никакая обнаженка и эротика?» От ощущения полного безумия происходящего женщина даже выматерилась, чтобы проверить, будут запиканы ее слова или нет. Проверка прошла успешно. Все матюги прозвучали громко, сочно и разборчиво. «Я слышу, вы уже поднялись, Анастасия Сергеевна». Заглянул в дверь, пахнущий зеленым чаем, чистенький и одетый в свежую сорочку шантажист. «Чашечку кофе со сливками?» К нему прилагается бутерброд с красной рыбой и зеленью и вареное яйцо с сыром. «Вам нужно хорошо питаться, вы теряете много сил». Женщина шумно перевела дух. Как это часто случалось в последние дни, переполняющие ее чувства стремительно угасли, оставив по себе лишь легкую усталость. Настя решила не посвящать юного любовника в свои проблемы, с ним явно никак не связанные, и отрицательно покачала головой. «Нет, все хорошо. Я сейчас приму душ и выйду». «Кофе остынет», — покачал головой Михаил. «Давайте сделаем наоборот. Сперва завтрак, а уже потом душ». «Ладно», — не стала спорить хозяйка. «Угощай». Вернувшись в свой рабочий кабинет, Анастасия впервые за очень много лет не стала разбирать принесенные с утра документы, а полезла в интернет, открывая по ссылкам многочисленные психиатрические сайты и форумы. Наткнувшись на добрый десяток похожих случаев, женщина немного успокоилась. «Приятно знать, что ты не законченный псих, а просто человек с отклонениями». Правда, большинство обсуждаемых на форумах больных являлись малолетками, пострадавшими от собственных родственников. По утверждению докторов, детская психика выстроила внутри самой себя некий защитный блок, оберегающий разум от страшных переживаний. Заперла весь случившийся дома ужас в самом дальнем чулане памяти и выбросила ключ. Дам возрастом за 30 в подобных медицинских историях ни разу не упоминалось. Но это еще не значило, что их мозги сильно отличались от детских в ту или иную сторону. Просто взрослые женщины, скорее всего, на подобные проблемы не жаловались, решая их самостоятельно. Точно так же, как не собиралась бежать к мозгоправу и сама Анастасия. К середине дня Настя достаточно уверенно разобралась в своей проблеме. Судя по всему, став жертвой шантажиста-насильника, она испытала столь мощный эмоциональный шок, что ее психика стала просто вычеркивать из памяти все случающиеся с женщиной эротические сцены. У этого открытия оказался неприятный привкус. Ведь в последние дни, положа руку на сердце, Анастасия не сильно протестовала против близости. Однако ни одна из добровольных ночей все равно не отложилась в ее памяти. Напрашивался вывод, что возникший в ее голове психологический блок – это навсегда. Из-за дебильной прихоти тюменского программиста она навсегда осталась без самой важной стороны человеческой жизни. Женщина скрипнула зубами от гнева, опустила взгляд на свой портфель, слегка наклонилась и засунула пальцы в боковой карман. Все было в порядке, нож оставался там. На этой проверке Настины желания остановились. Гнев стих еще до того, как пальцы коснулись ножа, и как поступать дальше главбух пока не решила. И потому сделала то, что делала всегда в этом кабинете, придвинула к себе табели, росписи и накладные, и стала вбивать бухгалтерские данные в давно отлаженную программу. К вечеру злость окончательно растворилась среди множества больших и маленьких дел. Вверх взяла логика, и Анастасия решила дать своему юному кавалеру еще один шанс. Дать ему возможность проявить себя в спокойной и осознанной обстановке, по обоюдному согласию. И даже сама позвонила ему незадолго до конца дня. «Миша, мне придется задержаться. Оказалось, много работы. Ты не мог бы позаботиться об ужине и забрать меня около 10? Мне было бы приятно провести с тобой вечер. И не только. Ты не против?» «С радостью, Анастасия Сергеевна», — с готовностью ответил программист. «Особые пожелания будут?» «Будут», — согласно кивнула женщина. «Хочу сочной и спелой хурмы». Окна квартиры выходили на восток. И потому Настя всегда просыпалась с первыми лучами солнца. Или не просыпалась, если утро выдавалось пасмурным. Женщина всегда спала, сколько хотела. Анастасия Сергеевна была совладельцем фирмы и ее главбухом, и потому попрекать ее поздним приходом никто и никогда не рисковал. Однако последнюю неделю погода стояла солнечная, и потому день за днем хозяйка неизменно поднималась с постели в районе 10 часов утра. Именно так случилось и сегодня. В 10 часов 15 минут свет упал на лицо женщины, и она открыла глаза, прислушалась к ощущениям в теле, к необычной бодрости в душе и вместе с тем к некоторому томлению, усталости в мышцах. И да, она не помнила совершенно ничего из случившегося ночью. Но сегодня женщину это не то, что не разозлило, но даже не удивило, навеяв лишь легкую грусть. Вчерашнее открытие оказалось правдой. Любая эротика из ее жизни отныне оказалась полностью исключена. Если не в реальности, то, по крайней мере, в памяти. Вот, стало быть, и все. «Прошу прощения, Анастасия Сергеевна». Погруженная в мысли женщина не заметила, как ее гость появился в спальне. «Я обещал стать вашим пробуждением, но сегодня опять опоздал». Паренек присел на постель, запустил руки под одеяло, оглаживая бедро, поцеловал плечо, шею. Ладонь поднялась на талию, губы коснулись ее губ. Но в последний момент Настя отпрянула. «Все, Михаил, хватит. Это все бессмысленно и противоестественно. Мы должны расстаться». Она решительно отшвырнула одеяло и рывком поднялась в постели. «Все закончено». «Мне очень жаль огорчать вас, Анастасия Сергеевна», — покачал головой паренек. «Но мы вместе навеки, и эта связь обеспечена некой видеозаписью, спрятанной в моих архивах. Посему давайте оставим ненужные споры. Если вы не желаете моих ласк, тогда придется обойтись завтраком. Вы ведь не откажетесь от стейка из семги, Анастасия Сергеевна? Тогда прошу к столу». «Мы должны расстаться», — твердо ответила женщина, «даже если я разделю с тобой завтрак». Настя не испытывала склонности к истерикам и не видела смысла добавлять хоть что-то к уже сказанному. Если она вдруг начнет визжать или бросать посуду, либо испортит вкусную еду, от этого ведь все равно ничего не изменится. Тюменский программист, нужно отдать ему должное, умел накрывать на стол и готовить тоже умел. Так что женщина с удовольствием позавтракала, сидя с Варишиным за одним столом, вместе с ним доехала на такси до работы. Однако, входя в здание, предупредила еще раз. «Ничего не изменилось, Миша. Отныне мы расстались. Это все». Дальше настал долгий день полной отчетности и накладных. Многие часы на размышления, в течение которых Настя опять начала колебаться. Ведь Михаил был, в общем-то, неплохим парнем. Заботливым, умным, полезным. А что до психологического блока в мозгу, может статься, все же есть способ от него избавиться? Может, есть смысл и вправду сходить к правильному психиатру? Вдруг какой-нибудь профессор в белом халате сможет решить ее проблему с помощью пары таблеток и нескольких разговоров на мягком диване? Телефонный звонок заставил женщину вздрогнуть, когда часы показали уже 6 вечера. Главбух немного удивилась, глянув на имя абонента, но нажала кнопку ответа. «Говорите!» «Анастасия Сергеевна, это Евгений Орлов с третьей площадки». Медленно, словно бы подбирая слова и хрипло, как после хорошей выпивки, произнес мужской голос. «Меня беспокоит наш мини-экскаватор. Он стоит здесь уже 3 сутки и, мне кажется, начал привлекать внимание. С улицы его, конечно, не видно, но он дорогой, а на площадке нет ночной охраны. Это тревожит меня. Полагаю, его лучше убрать. Я про экскаватор. Впереди выходные, 2 дня без присмотра – это много». «Спасибо, что напомнили, Евгений», – кивнула главбух. «Я отвлеклась и совсем про него забыла. Сегодня, к сожалению, уже поздно, но в понедельник его увезут». «Хорошо», – раздельно произнес бригадир и отключился. «Значит, завтра», – сделала вывод Анастасия, и у нее внутри появилась некая холодная и твердая решимость. «Это судьба. Все решится завтра». Словно бы услышав ее мысли, телефон снова загудел, и женщина опять подняла его к уху. «Добрый вечер, Михаил. Вы чего-то хотели?» «День заканчивается, Анастасия Сергеевна. Самое время подумать об отдыхе. Мне вызывать такси или вы еще не готовы?» «Разве утром я не ясно выразилась, Михаил?» «Без особого удивления», — ответила женщина. «Никакого общего вечера не будет. Между нами все кончено». «Простите, Анастасия Сергеевна, но это решать не вам», — еле слышно усмехнулся паренек. «До тех пор, пока известная вам видеозапись находится у меня, все вопросы наших отношений определяю только и исключительно я. Я достаточно ясно выразил свою мысль?» «Предельно ясно», — вздохнула женщина, смиряясь с общеизвестной истиной. «Любой шантаж можно остановить только одним единственным образом — ножом и могилой». Анастасия вздохнула еще раз и ответила. «Хорошо, Михаил. Я спущусь через 10 минут. Кстати, завтра утром мне придется отвлечься на некоторые рабочие хлопоты, и мне пригодилась бы твоя помощь. Ты сможешь поехать со мной?» «Не вопрос», — без колебаний ответил парень. «Мне будет приятно разделить ваше общество». Решение перенести избавление от проблемы на утро оказалось гениальным. Ибо после склеротичной ночи, больше похожей на издевательство, после ласк, обрывающихся сном, после улыбок шантажисту, который не должен заподозрить опасности, после застольных бесед с насильником, с которым нужно ложиться в постель. Да, ранним утром Анастасии Сергеевне всерьез захотелось кого-нибудь убить. И не столько в порыве злости, что, надо сказать, стремительно утихал, едва успев зародиться, но и в состоянии холодной ярости, с которой женщина вытащила из ножен длинный клинок с толстым обухом и острым лезвием, провела по нему пальцем, проверяя заточку, спрятала обратно, а затем закрепила ножны с внутренней стороны своего пальто широкими стежками суровой нитки, 3 стежка сверху, 3 посередине и 2 внизу. Запахнула одежду и громко сказала: «Михаил! Нам нужно обернуться как можно быстрее. Ты готов?» «Да, Анастасия Сергеевна, можем ехать». Тюменский программист явно прихорошился, надев вместо обычной потрепанной футболки черный бадлон, а вместо джинсов – вельветовые штаны. Вместе с кожаной курткой он выглядел даже сексуально. И это взбесило женщину еще больше, ибо возвращало к утренним воспоминаниям. Вернее, к их полному отсутствию. Вчера вечером Миша, похоже, испытал массу приятных удовольствий. Вчера он наслаждался и млел. А она? Она только терпела ненавистное рабство. Женщина знала о случившихся унижениях, но не сохранила в памяти даже крохотной искры нежности. «Поехали уже!» — махнула Настя рукой и открыла дверь. Сумка с ноутбуком осталась дома. И поэтому левое плечо женщины непривычно тянуло вверх. Пытаясь справиться со странным ощущением, Настя пару раз запускала руку между пуговицами пальто, нащупывала нож. Ощущение близкого оружия ее странно успокаивало и добавляло решимости довести дело до конца. Ибо избавиться от шантажа можно только одним единственным способом. Такси ждало внизу. а дорога заняла всего 10 минут, высадив их на безлюдной улице довольно далеко от жилых кварталов. «Вы уверены, что вам сюда?» — даже переспросил пассажиров таксист. «Сюда!» — главбух указала на железные, сваренные из арматуры ворота. «Вас подождать?» «Спасибо, но мы надолго. Когда освободимся, вызовем машину». «Чем можно долго заниматься в подобной глухомани?» — многозначительно поинтересовался водитель. «На улице холодно». «Помимо удовольствий, приятель, существует еще и работа». Женщина приложила карточку к терминалу машины, а она плохой погоды не признает. Отпустив такси, главбух и программист подошли к приоткрытым створкам. Анастасия хмыкнула, потрогала болтающийся замок. «Вот засранцы!» — оглянулась она на своего спутника. «Похоже, они вчера так нажрались, что даже площадку не закрыли». «Я этого пенсионера в понедельник на макароны пущу». Настя решительно толкнула створку, уверенно направилась за составленные в три ряда бетонные кольца. Заметила там шевеление, ускорила шаг. «Что тут происходит? Кто вы такие и чего делаете? А ну, прекратите!» Увы, но слова женщины опережали ее мысли, а мысли опережали понимание. За кольцами находились пятеро мужчин с признаками застарелой небритости, пахнущие мочой и потом, в одежде не первой свежести, и это было самое мягкое из определений. Орудая ломами и ржавыми арматуринами, бомжи довольно бодро двигали мини-экскаватор от края площадки в сторону ворот. И как-то так получилось, что сперва Анастасия не поняла, что именно делают на площадке ее работники. Потом сообразила, что это вовсе не работники. И лишь в самый последний миг осознала, что мужчины просто откровенно воруют ее технику. Но только уже произнеся последние слова, Настя наконец-то осознала, что мужчин пятеро. Так что командовать в ее положении явно не стоило. Уголовники, между тем, действовали быстрее, чем она соображала. Двое из мужчин, распрямившись, быстро прошли вперед, обходя женщину справа и слева. Еще двое чуть расступились, взвешивая в руках свои тяжелые инструменты. Анастасия попятилась. Она с необычайной ясностью поняла, каким станет сегодняшний день, последний день ее жизни. Ее станут насиловать долго, по очереди, до самой темноты, пока не перестанут различать ее тело. Либо до тех пор, пока им не надоест, или пока не закончатся силы. А потом уголовники ее закопают, ее же собственным экскаватором, возможно, даже живой. От ужаса живот скрутило с такой силой, что женщина даже немного согнулась, а все ее тело пробило зноб. Говорить она не могла, лишь жалобно вскрикнула, наткнувшись спиной на препятствие. Оглянулась, увидела Михаила и тут же испуганно нырнула за него, вцепившись любовнику в бока, вжавшись в него всем телом, надеясь спрятаться, исчезнуть, раствориться, словно бы испуганный котенок, который надеется спрятаться от злобного бульдога в бумажном пакетике. В точности так Настя себя и ощущала, беспомощным птенцом перед пастью взбесившейся собаки. «Какая аппетитная курочка залетела в наше гнездышко!» — довольно хмыкнул один из вонючих воров. «Сладкая конфетка!» — отметил другой. «Классный подарок!» «Тебе с нами понравится, малышка!» Настя ощутила крепкий шлепок по своей заднице. Один из уголовников, стоящего экскаватора, высокий морщинистый старикан с желтыми зубами, сделал шаг ближе, похлопывая по ладони длинной арматуриной толщиной в мизинец. Посмотрел женщине в глаза и жадно улыбнулся, разве только не капая слюной. Перевел взгляд на ее спутника, цокнул языком и сказал: «Бабу свою оставь и проваливай отсюда. Педиков не держим. Че вытаращился? Вали! Нам мокруха не нужна. Телка за тебя отработает. Давай ее сюда». «Да не вопрос». Воришин не без труда оторвал руки женщины от своей куртки и отпихнул Настю к ближнему уголовнику. «Подержите ее, пожалуйста». «Ах ты, тварь! Мразь! Погонь! Урод! Козлиная гнусь!» Взвыла Анастасия, отчаянно взбрыкнула, пытаясь вырваться из крепких рук, обхвативших ее за талию. В этот миг она ненавидела Михаила с совершенно невыносимой яростью, всей душой, всем телом, до самой последней его клеточки. Почему-то именно его, а не омерзительную воровскую шайку. «Ты вкусно пахнешь, конфетка!» Воняющий плесенью мужик влажно лизнул ее в ухо. «Сейчас, один момент, я только позвоню». Программист достал телефон и начал торопливо что-то пролистывать. «Ты чё, сбрендил?» У старикана от подобной наглости округлились глаза. «А ну, брось!» Варюга резко взмахнул арматуриной, намереваясь выбить трубку из руки парня, но тот вдруг быстро опустил телефон вниз. А когда железяка пролетела мимо, и старик по инерции наклонился вперед, резко ударил ему навстречу ребром смартфона в горло. Ударил с такой силой, что уголовника заметно подбросило вверх. Михаил разжал кулак, роняя телефон, с изящной небрежностью вынул прут из взметнувшейся стариковской руки, резко хлестнул им влево, попав одному из бомжей по уху. Тут же рубанул назад и вниз, саданув третьего варюгу по колену. А когда тот взвыл и наклонился, схватившись за пострадавшее место, быстро и аккуратно, словно продавщица, проверяющая хрустальный бокал на наличие трещин, стукнул его арматуриной по макушке, и уголовник резко обмяк, обвалившись вниз. «Ах ты, крыса!» — хрипло простонал старикан, медленно поднимаясь. «Перо тебе в жопу! Сейчас ты его получишь!» Михаил пропустил угрозу мимо ушей, поскольку как раз в этот миг его попытались огреть по голове ломом. Он отпрянул, и тяжелая железка не просто пролетела мимо него, но и закрутила за собой владельца. Варишин дождался, пока противник повернется боком, хлестнул его арматуриной под ребра. Уголовник бросил оружие и завыл. «Миша, нож!» «Ага!» Паренек подмигнул старикану, выставившему лезвие бабочки. Тут же резко уколол его своей длинной железкой в лицо. Вор отпрянул, но удар оказался фальшивкой, ибо обратным движением арматурина прокатилась по сжимающим нож пальцем. А когда старикан отдернул руку, Михаил, слегка присев, с широкого размаха рубанул его по ногам. Уголовник на удивление бодро подпрыгнул, но сделал только хуже. Железный прут хлестнул его не по голеням, а по щиколоткам. Несчастный рухнул и больше не вставал, ползая по грязному бетону и жалобно скуля. Варишин повернулся к Насте, перевел дух и кивнул ее пленителю. «Спасибо за хлопоты, сударь. Даму можно отпускать». Руки на Настиной талии разошлись, и последний из воришек кинулся на утек. «Миша!» Женщина кинулась к своему парню, крепко его обняла, прижимаясь всем телом и почему-то плача. «Миша! Мишенька!» Огромное облегчение, перемешанное со страхом, радостью, счастьем, остатками ужаса, невероятным образом сплелось в ее душе с готовностью сделать для своего спасителя все, все, все, что только угодно. Настя даже не заметила, как прильнула к мужчине в жадном, долгом и крепком искреннем поцелуе. Михаил ответил с той же страстью, однако первым разжал объятия и прошептал. «Извини, моя желанная, что пришлось тебя отдать, но ты так крепко меня держала, что я совершенно не мог пошевелиться». Анастасия не ответила. Вместо этого она просто разревелась. «Прости, Настенька, мне нужно кое-что сделать». Паренек подобрал с земли телефон, глянул на экран. «Отличный аппарат, ни одной трещинки». Михаил кого-то вызвал и вскинул смартфон к уху. «Добрый день, майор. Пришлите, пожалуйста, патрульную машину на Стропольскую улицу, строение 15, площадка хранения стройматериалов. Тут несколько лауреатов премии Дарвина дожидаются транспорта. Неудачная попытка ограбления. Аудиозапись я скину на электронную почту». Он сбросил связь, обнял женщину, повел ее к улице. Настя прижималась к пареньку, словно к своей единственной опоре, словно желая оказаться в нем, внутри, утонуть в его объятиях, как в уютном безопасном гнездышке. Это желание не просто не исчезло к той минуте, когда они вернулись домой, но и стало заметно сильнее. настолько, что женщина сорвала с себя не только пальто, но и все, что было под ним, помогла избавиться от лишнего тряпья парню, опрокинула его на застеленную постель и, наконец-то, смогла осуществить собственное желание. Желание прижаться к Мише всем существом, ощутить его своей обнаженной кожей, сплестись с ним своим страждущим телом, своей плотью и душой, стать с ним единым целым, раствориться в нем, растаять в его объятиях, взорваться алой невыносимой вспышкой и утонуть в покое, и снова взорваться, раскачиваясь на сладких волнах нежности, кружась в водовороте сладострастия, погружаясь в омут горячего безумия, выныривая в блаженной истоме и опять утонуть в обволакивающей красной неге. И ей было все равно, запомнит она сии чудесные мгновения или нет. Наконец дыхание вернулось. Настя лежала, вытянувшись во весь рост, и наслаждалась подзабытой приятной усталостью. Рядом с нею отдыхал Михаил, тоже довольный и утомленный, и невероятно сытый, ибо за последний час на него обрушилось столько эмоций, что брать со своей жертвы еще хоть какую-то энергию он не то что уже не хотел, но и чисто физически не мог. Анастасия протянула руку, сжала ладонь паренька, прошептала: «Неплохо получилось. Что станем делать дальше?» «Лыжи снимем», — пробормотал Михаил и стал отползать по кровати вниз. «Ты о чем?» — не поняла женщина. «Вообще-то я все еще в ботинках», — ответил ее любовник, — «и в штанах». Настя перевела взгляд ниже и засмеялась. «Извини». «Всегда пожалуйста». Парень присел на краю постели и стал распутывать шнурки. Женщина сняла и отбросила блузку, мимоходом пожалев две оторванные пуговицы, подумала и вслед за нею бросила бюстгальтер. Подумала еще, поднялась и стала собирать разбросанные по всей квартире вещи. Увы, уборщицей она все еще не обзавелась, так что беспорядок сам собою никуда не исчезнет. Юбка, пиджак, колготки почему-то в рукаве, короткие осенние сапожки, длинное осеннее пальто. «Вот черт!» — выдохнула Настя. «Что случилось?» — встревожился парень. «У меня же с собою был нож. Как я могла о нем забыть?» «Это нормально, Анастасия Сергеевна. Так происходит всегда». Обнаженный Михаил подошел сзади и крепко ее обнял. «Само по себе оружие совершенно бесполезно, хоть ты его всю жизнь в кармане протаскай. Чтобы оружие пригодилось, с ним должно постоянно тренироваться. Хотя бы 1-2 дня в неделю умелый тренер должен учить вас при первой опасности правильно выхватывать нож, занимать правильную позицию и правильно работать клинком. И только тогда, при внезапном громком чихе, вы сразу начнете совать руку себе под рукав, даже если там ничего и нет. Только тогда вы станете правильно оценивать противников, занимать удобную позицию, срываться с линии атаки. Только тогда купленное оружие принесет пользу. А если не тренироваться, то при шумном бабахе вы в любом случае инстинктивно нырнете в темную норку, даже имея при себе полностью снаряженный крупнокалиберный пулемет. «Тебя, похоже, хорошо натаскали». Женщина откинула голову назад, ощущая своим виском щеку молодого человека. «Я служил в кавалерийском полку, Анастасия Сергеевна», — усмехнулся Михаил. «Так что работать саблей умею не хуже, чем вы компьютерной мышкой. Железный прут — это почти то же самое, просто без заточки. И балансировкой, понятно, тоже не блещет. Но против беспородных шавок сойдет». «Разве кавалерия еще существует?» — удивилась Настя. «Существует», — кивнул парень. «Правда, теперь мы чаще в кино снимаемся, нежели в атаке ходим. Однако работать клинком нас дрессируют неплохо». Женщина принюхалась, поморщилась и решительно приказала: «Собирай все тряпье и бросай в стиральную машину. От нашей одежды явственно несет помойкой». «Хорошо», — не стал спорить программист и принялся сгребать штаны, носки и бадлон. «Светлое и цветное отдельно», — предупредила его Анастасия, и отправилась на кухню. Взяла из холодильника сок, налила в стакан. Она уже успела достаточно успокоиться, чтобы задаться вопросом, Что это такое внезапно изменилось в их отношениях, раз она вдруг испытала подобный фейерверк? Определить все это можно было только одним единственным путем. «Миша, ты уже загрузил машину?» — громко спросила она. «Темное запихнул». «Сока хочешь?» «Да». «Скажи, Михаил, ты не против поучаствовать в небольшом научном эксперименте?» «Если при этом меня не станут бить электрическим током», — предусмотрительно оговорился программист. «Тогда пей сок и пойдем». Запустив стирку, Анастасия прошла в комнату. «Что нужно делать?» — поинтересовался Михаил. «Ложись», — кивнула на постель женщина и потянула из-под подушки бархатные ленты. Тщательно закрепила подопытного. И вскоре снова закачалась на сладких волнах горячего наслаждения. Спустя четверть часа Анастасия сидела на подушке в своей постели, откинувшись спиной на стену и глупо улыбаясь. «Наверное, во мне умер гениальный психиатр», — думала она. «Оказывается, все, что требуется для извлечения, так это просто очень сильно захотеть. Наверное, дипломированный доктор сделал бы на этом открытии добрый десяток диссертаций. А она...» Она всего лишь вернула себе обратно свою нормальную женскую жизнь. Анастасия посмотрела влево на связанную жертву, потом опустилась к ней, поцеловала паренька в губы, в шею, в грудь, в живот. Подумать только, а ведь всего пару часов назад она собиралась его убить. Женщина сходила в прихожую, развернула пальто, оторвала ножны от подкладки, вернулась и села Михаилу на грудь. Вытянула клинок, пальцем попробовала его остроту. Провела холодной сталью по коже своего шантажиста. Усмехнулась, поняв, что молодой человек внезапно перестал дышать, и развязала узлы на его руках. Михаил облегченно перевел дыхание, положил ладони ей на бедра и шепотом спросил. «Настя, зачем ты взяла нож?» «Купила его для подарка, и ты ни за что не угадаешь, кому». Анастасия даже рассмеялась и загнала клинок в ножны. «Хотя к чему скрывать? Он куплен для тебя. Так что бери, теперь он твой. Не сабля, конечно, но меня уверили, что это не самая плохая из железок». «Отличная сталь», — ответил тюменский программист. «Приятно взять в руку. Спасибо». «Скажи мне, Михаил», — задумчиво спросила женщина. «Ты ведь копался в сотнях компьютеров и видел, наверное, огромное количество всякого компромата. Почему ты решил шантажировать именно меня?» «Отпусти», — попросил ее паренек. «Я тебе кое-что покажу». Анастасия Сергеевна повела плечами, упала в сторону, откатилась, приподнялась на локте. «Пойдем со мной», — поманил ее с собой шантажист. Он вывел Настю в прихожую, поставил ее перед зеркалом и спросил. «Ты видишь ее? Ты видишь то же самое, что и я? Ты видишь эту красивую женщину? Видишь это сильное, ладное и невероятно соблазнительное тело? Видишь манящие губы и пронзительные глаза? Видишь соболиные брови и длинные волосы, подобные русому водопаду? Оцени этот уверенный взгляд, развернутые плечи, гордую осанку. Ты видишь эту королевскую стать? Ты властная, ты красивая, ты решительная, ты неприступная. Ты настоящая королева. Как гласит древняя ассирийская мудрость, любить так королеву. Именно так я и поступил, Ваше Величество», — прошептал паренек и поцеловал ее в основание шеи. Прозвучавшие в самое ухо слова приятно согрели Настину душу. Заставили быстрее забиться ее сердце, защекотали расслабляющей негой зябнущее тело. Женщина вскинула руку, нащупала затылок Михаила позади, запустила пальцы ему в волосы и прошептала. «Ты настоящий идиот, мой славный рыцарь! Зачем было затевать пошлый и грубый шантаж? Ты мог бы просто прислать цветы и пригласить на свидание!» «Моя королева всегда слишком занята, чтобы снизойти к поклонению неведомого худородного поклонника», — снова поцеловал ее в шею молодой человек. «У меня не было шансов. Пришлось идти напролом». «Я ведь могла тебя сдать», — повернулась к шантажисту женщина и по тону ее голоса стало ясно, что молодой человек прощен за все прежние, а, возможно, и будущие преступления. «Не могла!» — парень крепко поцеловал ее в губы. «Кстати, мысли женщины перескочили на недавнее событие. Нам ведь, наверное, нужно ехать в полицию, давать показания. Ты ведь им звонил, я слышала». «Нет необходимости», — покачал головой Михаил. «Уголовники напишут явку с повинной и скажут, что дрались между собой». «Почему ты так думаешь?» — чуть отодвинулась от своего любовника Настя. «Ты хоть и не юрист, но должна же понимать. Завладение имуществом втайне от владельца называется кражей и наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. А завладение имуществом в присутствии владельца называется ограблением, и совершенная группой лиц наказывается сроком до 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уголовники, они ведь отнюдь не дураки. Если они подрались между собой, то ввиду отсутствия ущерба получат от силы года по 1,5 ограничения свободы с отбыванием в колонии поселений. А если подрались со мной, то уже 15 строгача. Угадай с 3 раз, что они выберут». Михаил снова поцеловал женщину и добавил: «Так что можешь спокойно возвращаться в постель. От твоих показаний эти гаврики станут отбиваться, как черт от ладана. Возьмут на себя все до последней мелочи. Только напрасно убьешь 2 месяца своей жизни. В смысле схождением по следакам, прокуратурам, оформлением протоколов и дачей показаний на суде». 2 месяца? Желание проявить гражданскую ответственность растаяло в женщине буквально на глазах. «Так долго?» «Опознание, заполнение протоколов, ожидания, протоколы допросов, очереди перед кабинетами, протоколы, потом адвокаты, протоколы, суд, протоколы. Писанина занимает больше всего времени». В этот момент смартфон паренька обратил на себя внимание влажным бульканьем. Михаил глянул на экран. Смахнул смс-ку из единственного слова «Готово» и покачал головой. «Я нужен на работе, в смысле на своей. Подглядывать, подсматривать, подслушивать — это святое. Не смею задерживать». Женщина выждала с 1/4 минуты и расхохоталась. «Видел бы ты сейчас свое лицо. Ладно, не бойся, голым не выгоню. У меня машина с сушкой. 2 часа получишь свои штаны и бадлон обратно. Чистыми, но не глаженными. Есть время посидеть в кафе или сходить в кино», — бросил телефон на тумбочку программист. «Время есть, а штанов нет», — закинула руки ему на шею женщина. «Придется пить кофе и смотреть кино из моих рук». «Придется остаться в раю», — Михаил обнял свою королеву, крепко ее поцеловал, а затем подхватил на руки.